Глава 37. Помнил, что где-то здесь должен быть еще один проход. Все же это королевский замок дракона, а это не так просто, как могло показаться. Главное, что я успел забрать кристаллы и не сломать их. Понимал, что придется оставить еще немного из-за того, что служанки Эдуарда могли вернуться в темницу в любой момент. Я прокрался обратно. Мне было важно, чтоб меня не заметили девушки, потому что я был единственным котом на весь замок. Но, с другой стороны, слишком много кто знал меня в лицо. А таких проблем мне точно не хотелось. И так все трещало по швам. Под контроль взять тяжело что-либо. Поэтому я решил, что остальная часть кристаллов останется. Все равно их не так много. Я откатил по возможности все подальше от решеток. Следом решил принять человеческую форму. Подхватил все кристаллы и понес их дальше. Чем дальше, тем темнее становилось. Все же в кошачьей форме было преимущество, что я мог прекрасно видеть в темноте. Но только коту неудобно было таскаться с кристаллами. Поэтому я решил пойти в человеке. Тем более, раз обратился, то уже тратил божественную магию, которой поделилась со мной Лера. Так что времени было в обрез. Я подхватил кристаллы. Коридор уходил куда-то вглубь. Становилось еще холоднее. Я думал, что знал в замке все, но сейчас уверенность падала. «Да что такое?» — сказал я, упершись в тупик. «Если возвращаться, то опять идти мимо клеток. А если оставить тут кристаллы, то король Эдуард рано или поздно их найдет. Но выбора особо не было». Я коснулся рукой стены. Едва ощутимая вибрация отозвалась изнутри. Я посмотрел на стену. Та стала покрываться едва заметными трещинами, поползшими сверху вниз. Миг, и в стене образовался проход. Я замер на несколько секунд. Замок только что отозвался мне? Как странно. Ну да ладно. Я скользнул внутрь трещины. У меня не было времени на раздумья. Магия могла исчезнуть в любой момент, так что мне стоило поторопиться. Замок выстраивал мне дорогу наружу. Вот когда я вспоминал, что где-то в темнице был проход наружу, то я и не предполагал, что замок сам его сделает. Вскоре показался солнечный свет. Я выскользнул из темницы, согнулся пополам. Острые камни впивались в босые ступни, пока я шел мимо стены. Завернул в сторону, сбросил кристаллы на землю. Кристаллы забвения голубого цвета. Вот только среди них я заметил еще один, зеленый. Видимо, в темнице я его перепутал с другим. Если память мне не изменяла, именно зеленые кристаллы подавляли магию. Что ж, ладно, возвращать такие точно не буду. Магия спала, и я вернулся в кошачью форму. Быстро, пока было время, раскопал ямку, куда и скатил кристаллы. Следом вытащил травы и засыпал яму сверху. Если сюда целенаправленно не идти, то никто ничего и не заметит. Трещина так и осталась в стене. Я посмотрел на нее. Была у меня мысль вернуться по-другому в замок. Но тут я заметил, что в саду начали ходить слуги и стражники. Можно было проскользнуть мимо них, но было слишком опасно. Там хоть и были кусты, но тряску могли заметить. Интересно, а почему они вышли в сад в таком количестве? Ну да ладно. Я вернулся в трещину, она закрылась за мной. Я пробрался внутри стены, направляясь к темнице. Вот только там началось движение. Запрыгнул на верхний парапет и направился к выходу. Тут хватало места, чтоб я мог спрятаться. Как же мне повезло, что я успел вытащить кристаллы, потому что в темнице тоже появились стражники. Что-то мне казалось, что это не из-за того, что я забрал кристаллы. Слишком уж быстро все обнаружили. В любом случае, сразу я выйти из темницы не смогу. Второй раз замок вряд ли сделает мне проход. С другой стороны, можно будет пройти в тот, который был ближе к выходу из темницы. Стражники прошли мимо первых клеток. Девушки сидели тихо. Послышался скрежет, Одна из клеток открывалась. «Нет, пустите меня!» — послышался голос. Я замер на месте. Стало не по себе. Несчастную вытащили из клетки. Она пыталась сопротивляться. На секунду мне показалось, что у нее сейчас будет выплеск магии, но ничего не произошло. Кристалл, который вытягивал магию, сиял, когда я его закапывал. Им уже воспользовались, чтобы ослабить магию девушек. Еще и память им подтерли. Тогда все ясно. Но куда ее вели? Я дождался, когда стражники покинут подземелье. Сверху уже почти перестала идти магия. Видимо, танцы тоже закончились. Мне следовало вернуться к Лере как можно скорее. Я сделал, что следовало. Спрыгнул вниз и направился к выходу. Пользоваться тайным ходом не решился. Дверь в темницу была открыта. И, судя по крикам стражи, один крикнул другому, чтоб тот не забыл закрыть ее. В этот момент я успел спрятаться под стол, ставший моим прикрытием уже в который раз. В замке прямо закипела жизнь. Все куда-то спешили, прямо ажиотаж. Что ж, я выбрался из своего укрытия и только направился в покое, но тут участницы отбора стали выходить из зала. «Вот ты где! Соскучился по мне?» — крикнула Лера и кинулась ко мне. «Ох уж эта дверь в моей комнате! Вечно ты выбираешься наружу!»